Письма святителя Игнатия к даме-приятельнице Потёмкиной. Письмо 1. «Получил ваше письмо и известилось моему грешному сердцу медленно отвечать на него. Экстраординарного с вами не случилось. Уж никто так не смирит наставника, как наставляемый им. Общая участь». Следовательно, вам нечего не удивляться тому, что было, не с им. Значит, вы равны пользой, и нынешнее письмецо ваше, какое честное, как головка у мужичка, такое смирение. Прошлого письма я испугался, такое умное, такое многомысленное, высокое, пышное, как бы целый гвардейский корпус пародировал на Царицыном лугу. И я не смел отвечать. Как таю, возьмет ужас и не отвечается. Степан принуждал меня, как на пашне пахарь принуждает тощую клечонку тащить. Твердил покойник, что ж вы, Н, не отвечаете? Нет, как нет. Ответилось. И у клечонок, видно, свой норов бывает. О следующем не хотел бы я вам писать. Да уж начал писать, так нечего делать. Заодно... Покаяние, которого, как вы описывали в прошлом письме, вы сподобились коснуться, было только самообольстительное мечтание. Думали, да наслуш, да умны, да несмиренны, в головушке-то и возмечталось, выстроился в ненный замок. О всей беде причина. Читал вам кое-что не под силу и тил вас с толку. «Плод их, познайте их», — сказал Господь. Как был плод этого состояния, которое душа сочинила сама себе, которым постила сама себе. Этот плод был напыщенность, одна пустая, во всем смысле слова, пустопыщенность, выведшая вас из обыкновенного вашего состояния. Писали вы к великому старцу, и тот, как живущий на ней, не разобрал, что вы пишете про болвана». Начал вам про Ивана, утвердил вас пребывать в вашем мечтательном покаянии, полагая, что вас действует видение покаяния, как в нем то видение, которое дивная благодать Божия дарует инокам, уже преуспевшим в безмолвии. Христианам, живущим посреди мира, не должно касаться возвышенных иноческих деланий, особливо безмолвнических. И Господь заповедал не вливать вина нова в мехи ветхие. Вино новое расторгает мехи ветхие, само проливается и уничтожает мехи. Делания иноческие, когда за них возьмутся миряне, сами пропадают и приносят душой Богу делателям. Слухи дошли до наших тихих мест, и шум этого Питера такие. Какая-то приумная дама писала прикрчивое письмо какому-то монаху, о зримом тебе необъятном числе ее согрешений. И будто тот монах, как видится, не академик, отвечал ей, «Матушка, хи свои смотреть так тонко не с твоим носом, слух выдаю за слух. Было ли то или нет, о том ниже рассуждать дерзаю. И позволяются ли в Питере, столице просвещения и образованности, такие грубые, знать не знаю». А меня спросили, как монаха даме столичной, то я бы отвечал со всею провинциальной откровенностью. Совет Горбенёк, да и надо б этой даме так лет на стенке зарубить и крепко-накрепко его держаться. Покаяние, приходящее благочестивому христианину, живущему посреди мира, сосчитываться ежедневно вечером со своей совестью и предовольно. Если христианин будет стараться жить по заповеди, ежедневно проверять себя, то мало-помалу стяжет сокрушение духа, которое еще далеко отстоит от покаяния, видения. Вам приходило, извините за деревенский вне, хороши, метко вцеливают, только голая дурь. Мне она известна, сам мне непрестанно, а потому вас предостерегаю. Преподавание советов не надо бы вам очень пускаться, а со смирением от них отказываться. Когда же принудит, то сказать нечто слегка, предоставляя дело Богу. Очень вы святы, как раз человека и на распятие, да и распинать-то не умеете, только мучите напрасно. Все вы хотите разумом да собою взять, а надо верою да Богом». 1847 год, 14 ноября, Бабайки.